Для условно простой реакции А моль вещества А плюс Б моль вещества Б образуются какие-то продукты, математическая запись закона действующих масс будет иметь вид. В – скорость реакции, равняется К – константа скорости реакции, умножить на концентрацию вещества А в степени А и на концентрацию вещества В в степени В. Коэффициенты в стихиметрическом уравнении А и В совпадают с показателями степеней в кинетическом уравнении А и В.